другие слова, и в каждом было свое загадочное очарование. Имена вещей интересовали ребенка больше, чем самые вещи. Каждое из этих имен было как бы именем собственной вещи, на которую указывала. У девочки тоже было малоупотребительное имя, даже и вовсе неупотребительное. Это имя казалось ей неотделимым от нее самой. Знать свое имя, произносить его, писать, читать, значило познавать себя, думала она, вызывать себя, заявлять о своем присутствии, показывать себя такой, как она есть. В классе ей случалось погружаться в грезы, в гулкую расплывчатость урока, который она уже переставала слушать, влекомая звучанием какого-нибудь слова. В храме у слов был иной регистр, иной вкус. Если слово «Рождество» произносил не пастор, то первый его слог, весь заснеженный, звонкий, отчетливо нес для нее в себе розовые отблески зимнего солнца. А «Р», «Ж», «Д» вибрировали, словно колокольный перезвон в холодном воздухе. Колокола или колокольчики, кристально чистые. Она представляла себе это слово написанным, и конец его растекался приглушенным светом, точно мерцание робкого пламени свеч на елке, тоже розовых. Нередко слова, поскольку ими распоряжался род, приобретали для нее плотность и вкус, как еда. Она запрещала себе относиться на такой лад к слову «вера», хотя к концу долгого утра ей иногда хотелось съесть его. Оно так и вертелось на вертеле. Но она знала, что думать об этом дурно, и мужественно выбрасывала вертел за пределы песочно-серого храма, где пастор наверняка разгневался бы, услышав мирские мысли ребенка. Слово «грех» внушало ей спасительное отвращение. Но отчасти потому, что оно было шершавым, сухим, колючим, как перепонки внутри грецкого ореха. Грехи вперемешку с перепонками грецких орехов образовывали какую-то бесформенную, грубую, гремучую груду, которая тревожила сон. Грешник, если он покается, мог быть все-таки прощен. В этом случае он выгребал из грозной пучины. Пастор помогал душам выгрести, тем более, что он стоял на возвышении, и можно было вообразить, как он бросает веревку этому собранию утопающих, нуждающихся в спасении. Ведь спасти значило вытянуть наверх, не так ли? Девочке очень хотелось бы уцепиться за веревку пастора и быть выловленной из пучины греха добрым гребцом, гремевшим проповедью. Ее наивный внутренний монолог, точно контрапункт проповеди, нескончаемо плел кружевной узор комментариев. Но все менялось, когда, громко шурша платьями, все собравшиеся в храме подымались, держа в руках молитвенники, чтобы запеть хором. Медленная физгармония открывала путь, увлекая за собой голоса. Поскольку никто из смирения не хотел начать первым, запев звучал нестройно. В особенности запаздывали женщины по скромности. Физгармония ждала, готовая, казалось, если понадобится, держать ноту до скончания века. Потом стыдливые женщины присоединялись к решительным мужчинам, и храм наполнялся согласным пением. Девочка тоже пела, голосом почти слишком твердым для ее возраста, с большой убежденностью. Она старалась не думать ни о торте с площади до Миниля, ни о цветах для мамы, ни о жареной курице, которая, как всегда по воскресеньям, непременно будет подана на стол к обеду. Изгнать из головы дурные мысли было нелегко, и, измеряя по этой трудности всю глубину греха, его власти над нашими душами, она давала себе слово молиться впредь каждый день лучше, чем делала это на прошлой неделе. Собственное раскаяние позволяло ей тут же даровать себе прощение. Физгармония со своей стороны ликовала. Финальная фортиссима голосов наполняла девочку приподнимающей радостью. Она ощущала, что душа ее чиста и отглажена, в сердце наведен полный порядок.